как их звали. Забыла как. Все стало забывать теперь. Много времени прошло с той поры, все забудешь. Она меня познакомила с молодцом. Был хорош. Рыжий был, весь рыжий, и усы, и кудри, огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо, а я как кошка вскочила ему на грудь, да и впилась зубами в щеку. С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее. — Рыбак куда девался? — спросил я. — Рыбак? — А он тут. Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала все уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом ничего, пристал к ним и другую завел. Их обоих повесили вместе, и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже же это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах. Один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!» Я целый год жалела его. Эх! Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощание пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли. Все-таки румыну заплатили после. Хутор сожгли, и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал. — Это ты сделала? — на удачу спросил я. — Много было друзей у гуцулов, не одна я. Кто был их лучшим другом, тот и справлял им поминки. Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн. Задумчивый и мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни и ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн, ибо усиливался ветер. А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, ничего. Но скучно стало. Все женщины, женщины, 8 было их у него. Целый день едят, спят и болтают глупые речи. Или ругаются, квохчут, как курицы. Он был уж не молодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил, как владыка. Глаза были черные, прямые глаза. Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букуреште увидала. Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букуреште приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О да, поеду». «Хорошо». И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был, черненький мальчик, гибкий такой. Ему лет 16 было. С ним я и убежала от турка. Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку. Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь с жениха, или за муж своего, уже не помню. Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька, и к ней из монастыря другого, около Арцерпланки. Помню, ходил брат, тоже монашек. Такой, как червяк, все извивался предо мной. И когда я выздоровела, то ушла с ним. В Польшу его. — Погоди, а где маленький турок? — Мальчик? — Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви. Но стал сохнуть он так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца. Так и сох все. Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а все еще в нем горит любовь, и все просит наклониться и поцеловать его. Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох, не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним, он сразу загорится весь.